Издательство «Эксмо». Василий Головачев. «Паранормы 2. Незримая пуля». В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Все действующие лица романа вымышлены. Совпадение имен и фамилий с реальными политическими деятелями совершенно случайны. Глава 1. Он улетел, но обещал вернуться. 30 сентября в 2 часа ночи в Варсонофьевском переулке Москвы раздался взрыв, уничтоживший здание филиала Русского исторического общества. Директору ФСБ Казадоеву доложили об этом незамедлительно, и уже через час он был на месте, где его встретили бойцы «Альфы», следователь и руководитель отдела информационного обеспечения, не считая оперативной бригады Министерства внутренних дел. Этот район Старой Москвы, недалеко от метро «Китай-город», считался элитным, поэтому и охранялся полицией, имеющей мониторы частной охраны по первому разряду. Первыми сюда прибыли полицейские Центрального административного округа, за ними две скорые, пожарные и спасатели. Однако спасать и тушить было некого и нечего, пожара не возникло. Да и соседние дома пострадали мало, лишь в десятке окон выбило стекла. Создавалось впечатление, что взрыв был направленного действия, и от здания ничего не осталось, только воронка пятиметровой глубины и груда обломков стен. «Предварительные выводы – взрыв газовой системы», – сообщил Казадоеву начальник информационного управления Симонов. «Но уж очень аккуратным был взрыв». «Газ был?» «Вроде бы анализаторы показали, был. Не исключено, что он явился одним из компонентов взрывной смеси». «Жертвы?» «Ни одного человека. Здесь находился только один охранник, да и то во время взрыва он гулял перед зданием, курил. По его утверждению, здание собирались капитально отремонтировать и вывезли все оборудование. Но вы ведь знаете, что за контора здесь обреталась?» Казадоев усмехнулся. «Призрак». Симонов, плотного сложения здоровяк, толстогубый и толстоносый, улыбнулся. Название «Призрак» получило секретное подразделение по проведению спецопераций, принадлежащее Российскому комитету защиты Отечества, КЗО. Возникла эта служба несколько лет назад в недрах корпуса специальных операций ГРУ как инструмент воздействия на возросшую активность врагов России, как внешних, так и внутренних. Возглавил ее генерал в отставке Добрынин, которого впоследствии сменил Мараев, эксперт Института оборонных инициатив. Казадоев же, будучи в те времена командиром знаменитого Русбата, элитного спецназа ГРУ, стал одним из инициаторов создания «Призрака». «Ты знал о ее ликвидации?» Казадоев ответил после паузы. Стоял, наблюдая за вознёй спецслужб и следователей, рассматривал груду обломков, поднимая голову к небу, где окружил вертолет. «Боюсь, призрак ушел в подполье, не предупредив никого». «Почему?» Казадоев покосился на длиннолицего с седоватыми усиками Симонова. «Потому что и к нам, похоже, внедрились предатели. Иначе трудно объяснить захват слиперов в кабинете президента». «Ты о безоружном и миловидовой?» Казадоев промолчал. Речь шла о походе операторов «Призрака», обладающих особыми, экстраординарными способностями слиперов к президенту России, которого собрался, по словам погибшего командира «Призрака» Сивкова, запрограммировать один из советников, работающий на западные спецслужбы. Прошло 2 дня с того момента, как обоих слиперов задержали, но успешно ли закончилась операция, судить пока было рано. Сам президент не сказал об этом инциденте ни слова. «Зря я тебя разбудил», — сокрушенно покачал головой Симонов. «У тебя все в порядке?» «Что ты имеешь в виду?» «Сужу по настроению». «Температура плюс 37,8», — признался Казадоев. «Не ковид, случайно? Тест не сдавал?» «Не ковид. Наши эскулапы сказали ОРЗ». «Честно, не знал, что у тебя температура, Иван Егорович, прости. А то не стал бы тревожить. Дочка неделю назад тоже подхватила вирус. Пошли в поликлинику, а там одни черные, ни одного русского специалиста. Сплошь армяне, чеченцы, дагестанцы и казахи. Кавказцы и степняки». «Где-то так. Ничего не меняется в этом мире со времен рождения Российской империи. Так мы посмотрели, да поехали в клинику МВД, там у меня знакомый работает». «Да, засилье гастарбайтеров жуткое. Это проблема, которую надо решать». «Этот мой приятель-врач шутил по поводу ковида, что от ОРДС спасает антиоксидант ресвератрол, который содержится в белом и красном вине. Оно, как оказалось, повышает в организме концентрацию фермента АСБ2, который снижает заболеваемость. Я вино не употребляю. Что такое ОРДС? Острый респираторный дистресс-синдром. Ты кто по образованию? Инженер-радиофизик. Говоришь, как медик. Сейчас медиком может стать каждый, усмехнулся Симонов, используя интернет, в том числе сам компьютер. Нам нужно разбираться во всех областях науки, особенно в таких, как психология и вирусология, к сожалению. Ты прав. Судя по учащению вспышек эпидемии, вирусы все сильнее теснят человечество. Китайцы побеждают человечество, а не вирусы, буркнул Казадоев. Им некуда спешить, работают в долгую и смело экспериментируют со всем, что поможет им уничтожить любого противника. Нейросеть для полного контроля населения они уже создали. На очереди вся сеть, и вряд ли теперь американцы справятся с ними. Американцы сами затеяли игру на этом поле в надежде сократить население Китая, а получилось наоборот. За 2 года пандемии они потеряли более 1 000 000 человек. Так что драка за большую власть еще впереди. Не знаю даже, кто остановит тех или других. Слиперы. Не очень-то я в них верю, если честно. Симонов поежился. Человек, способный внедряться в мозг другого человека и управлять им, что незримая пуля, от нее ведь не скроешься. Слиперы тоже люди и не менее уязвимы. Достаточно вспомнить Даманского. Рассчитывали операцию не мы. Казадоев промолчал. Речь шла о бойце-призрака Даманском, посланном в Польшу для нейтрализации заговора американских военных и польских чиновников. Операция прошла успешно. Американцы отказались от строительства военной базы недалеко от Щетцина, но сам Слипер был схвачен и умер в биолаборатории ЦРУ в Германии. К руководителям ФСБ торопливо подошел молодой следователь управления оперативно-розыскной деятельности Брусилов. «Товарищ генерал, в здании не обнаружено ни одного компьютера». Казадоев и Симонов переглянулись. «Это называется свертка шепотом», — проговорил Симонов. «Позвонить Модестовичу». Казадоев помолчал. Модестовичем называли председателя КЗО Мараева. «Не надо, я сам позвоню ближе к утру». Симонов потоптался рядом и отошел вместе с Брусиловым к машинам полиции. А Казадоев подумал, что если бы решение свернуть призрак принимал Мараев, он бы уже сам позвонил Казадоеву. Тогда вставал вопрос — кто так ловко свернул шепотом подразделение, использующее слиперов? Враги? Друзья? И на кого в таком случае будет работать ушедшая в подполье структура? Вертолет, круживший над Китай-городом, улетел. Стало тихо.